Тем не менее, через некоторое время старый храбрый дух Кентервильского замка собрался с силами и решил отправиться поговорить со вторым привидением, как только рассветет. Едва лишь рассвет тронул холмы серебром, призрак тронулся по направлению к тому месту, где его глазам предстало чудовищное зрелище. Надеясь, что два привидения все же лучше, чем одно, и что с помощью нового товарища ему, может быть, удастся разделаться с близнецами. Однако едва он достиг того места, куда стремился, его глазам явилась ужасающая картина. Что-то явно не то произошло со вторым привидением, поскольку свет полностью потух в его пустых глазницах, сверкающая сталь выпала из его руки, а само оно неуклюже прислонилось к стене. Призрак бросился вперед и схватил его за руки, но к его ужасу голова отвалилась и покатилась по полу, а тело упало, и он обнаружил, что сжимает белую простыню, швабру и кухонный нож. А у ног его валяется полая изнутри тыква. Будучи не в состоянии разгадать такое удивительное превращение, он лихорадочно схватил табличку и на ней в бледном утреннем свете прочитал вызывающие трепет слова. При-ви-де-ни-е... Привидение рода Отисов. Привидение рода Отисов. Единственный... Что за чушь? Единственный настоящий экземпляр. Ошибок. Остерегайтесь поделок. Разгадка была подобна вспышке молнии. Над ним посмеялись. Его одурачили и перехитрили. В его глазах появился взгляд прежнего Кентервилля. Он стиснул свои белые десны и, воздев морщинистые руки над головой, в пышных выражениях старой школы поклялся. Как только певец зари дважды пропоет гимн солнцу, как свершатся кровавые дела, и в замок тихой поступью вступит убийство. Едва прозвучала эта мрачная клятва, как с красной кровли стоявшего невдалеке имения пропел петух. Призрак издал хриплый, издевательский смешок и замер в ожидании. Он ждал час за часом, но по какой-то странной причуде петух не пожелал петь еще раз. Наконец, в половине восьмого пришедшие в замок горничные заставили его прервать свой мрачный дозор, и он потащился назад в свою каморку, размышляя о напрасно данной клятве и так недостигнутой цели. Там он обратился к старинным книгам по этикету, которыми всегда зачитывался, и выяснил, что каждый раз, когда произносилась эта клятва, певец Зари обязательно пел во второй раз. «Да погибнет непокорный крикун! Еще настанет день, когда, пронзив его моей верной шпагой, я заставлю его пропеть во второй раз!» Затем призрак залез в уютный свинцовый гроб и остался там до вечера.